Командиры корпусов, военнослужащие вермахта. Как уже упоминалось, из 33 командиров корпусов СС за время войны пятеро, или 15,15%, вообще не были членами СС. Правда, они возглавляли корпуса не очень длительное время, лишь Блюментрит продержался на подобном посту 3 полных месяца. Тем не менее, так как они возглавляли корпуса на постоянной основе, было бы неправильным не рассмотреть и их личности. Генерал-лейтенант Фриц Байерлейн, 46 лет, командир 12-го армейского корпуса СС, с 20 по 29 января 1945 года, в Первую мировую войну унтер-офицер. После войны служил в Рейхсвере, вермахте, закончил войну командиром армейского корпуса. Генерал-лейтенант Эдуард Кразиман, 54 года, командир 12-го армейского корпуса СС, с 29 января по 16 апреля 1945 года. В Первую мировую войну капитан. В 1936 году поступил на службу в вермахт. Закончил в звании генерала артиллерии на посту командира корпуса СС. Генерал пехоты Гюнтер Блюментрит, 52 года, командир 12-го армейского корпуса СС. С 20 октября 1944 года по 20 января 1945 года. В Первую мировую войну обер-лейтенант. После войны служил в Рейхсвере, вермахте. Закончил войну командующим армией. Генерал-лейтенант Гюнтер Краппе, 52 года. Командир 10-го армейского корпуса СС. Из 10 февраля по 7 марта 1945 года. В Первую мировую войну обер-лейтенант. После войны служил в Рейхсвере, вермахте. Закончил на посту командира корпуса СС. Генерал-лейтенант Мартин Унрейн, 44 года. Командир 3-го германского танкового корпуса СС. С 11 февраля по 5 марта 1945 года. В Первую мировую войну унтер-офицер. После войны служил в Рейхсвере, вермахте. Закончил на посту командира танковой дивизии Клаузевиц. Все пятеро были отмечены высшими наградами Третьего рейха. Краппе и Унрейн получили рыцарский крест, Блюментрит — рыцарский крест с дубовыми листьями, Байерлейн — рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами. И в принципе, послевоенная судьба 4 из 5 генералов сложилась более-менее благополучно. Даже генерал Краппе, попавший в плен к советским войскам, не был осужден и в 1949 году освободился и благополучно прожил еще более 30 лет. Остальные попали в плен к англоамериканцам и, за исключением Кразимана, через некоторое время были освобождены. А вот генерал Кразиман был выведен англичанами в качестве подсудимого на процесс в Падуе, вместе с упоминавшимся выше другим командиром корпуса СС Максом Симоном, и получил пожизненное тюремное заключение. Кразиман умер в тюрьме в 1950 году. Завершая обзор командиров корпусов СС, кратко остановимся на их возрасте. За отправную точку берется количество полных лет на момент занятия тем или иным генералом поста командира корпуса. Разброс довольно значителен — 21 год. Их возраст лежит в диапазоне от 41 до 62 лет. Самым молодым был Генрих Фридрих Рейнефарт, самым старым — Пауль Хаусер. В то же время верхняя граница не очень показательна, так как более 60 лет имелось всего двое генералов – Хаусер и Флепс, или 7,4% от общего числа 27 командиров корпусов. Остальные генералы делятся по возрасту на две примерно одинаковые категории. Более 40 лет имело 12 генералов, 44,45%, от 50 до 58 – 13, 48,15%. Средний возраст командира корпуса СС таким образом составляет немногим более 50 лет. Наиболее часто на пост назначались люди в следующем возрасте – 45 лет, 48 лет, 50 лет, 52 года по 3 назначения, 47 лет и 54 года по 2 назначения. По существующему в Вермахте штатному расписанию посты командиров корпусов соответствовали званию генерала рода войск, что в СС соответствовало обергруппенфюреру СС. Впрочем, во время войны, а в ряде случаев и до нее, существовала своеобразная вилка. Довольно часто, а к концу войны повсеместно, посты комкоров занимали генерал-лейтенанты, что в СС соответствовало группенфюреру СС. Факты назначения уже в самом конце на некоторые корпуса генерал-майоров скорее исключение, подтверждающее правило. В отношении чинов СС, занимавших посты командиров корпусов СС, этот принцип был полностью выдержан. Даже можно сказать, что процент полных генералов на этих постах был выше, чем в целом по Вермахту. 9 человек – Ференц Фекете Хальми Чейднер, Йеньо Рускаи, Курт фон Готберг, Эрих фон дем Бах, Пауль Хаусер, Зепп Дитрих, Георг Кеплер, Карл Мария Демельхубер и Фридрих Еккельн были назначены на эти посты, уже будучи обергруппенфюрерами СС и генералами войск СС. Примечание. Здесь было одно несущественное исключение. Фридрих Еккельн был назначен командиром корпуса 11 июня 1944 года, будучи обергруппенфюрером СС и генералом полиции, а звание генерала войск СС ему было присвоено 1 июля 1944 года. Конец примечания. 8 человек получили назначение на пост командира корпуса, будучи группенфюрерами СС и генерал-лейтенантами войск СС, но впоследствии, многие фактически через несколько дней, были произведены в следующие звания. Артур Флепс был назначен командиром корпуса 4 июля 1943 года, а в обергруппенфюреры СС и генералы войск СС был произведен 21 июля 1943 года. Герберт Отто Гилле стал комкором 6 августа 1944 года, а обергруппенфюрером СС и генералом войск СС стал 9 ноября того же года. Вальтер Крюгер, комкор с 23 октября 1943 года, обергруппенфюрер СС и генерал войск СС с 21 июня 1944 года. Вильгельм Битрих, комкор с 10 июля 1944 года, обергруппенфюрер СС и генерал войск СС с 1 августа 1944 года. Матиас Клейн Хейстеркамп, комкор с октября 1943 года, обергруппенфюрер СС и генерал войск СС с 1 августа 1944 года. Феликс Штейнер, комкор с 10 мая 1943 года, обергруппенфюрер СС и генерал войск СС с 1 июля 1943 года. Карл фон Пфеффер Вильденбрух, комкорс 8 октября 1943 года, обергруппенфюрер СС, генерал войск СС и полиции с 9 ноября 1943 года, Альфред Вюненберг, комкор с 8 июня 1943 года, обергруппенфюрер СС, генерал войск СС и полиции с 1 июля 1943 года. И, наконец, всего пятеро вступили на пост командира корпуса, будучи группенфюрерами СС и генерал-лейтенантами войск СС, и позже уже нового производства не получили. Это Генрих Фридрих Рейнефарт, Герман Прис, Макс Симон, Гельмут фон Панвиц, Карл Густав Зауберцвейк.